хватит слов и красок рассказать о нем. Там обители такие, что не видел глаз, озаренный Божьим светом, ожидает новый город нас. Небесный